хмель батюшка укладывал без разбору, будь то боярин, ремесленник, землепашец, обитатель терема или лачуги, всех валил с ног. Опять же, кого на ковры, а кого на сырую землю, на траву. Забыв о неустроенности жизни, танцевали на улицах под плясовые песни, свист и прихлопывание, звуки пастушьих волынок и свирелей, балалаек со струнами из жил. Но не только веселились, не забывали и о возможности показать свою силу и удаль. Поощряемые зрителями шли один на один, стенка на стенку. Во дворце великого князя тоже разворачивался пир. Князей и княжичей был с добрый десяток. Дядя жениха Василька с боярами, князья Пинские, Туровские, Слонимские, Копыльские, Волковыские. Никто не пренебрег приглашением. Дединцы в обширных гритницах разместились княжеские дружины. В пиршественной палате застолье князей с их близкими боярами. Во главе стола на открытом без балдахина престоле из черного дерева золотой инкрустацией восседал Шварн. Рядом с ним на таком же, но чуть поменьше престоле сидела его княгиня. Первыми по правую руку от жениха сидели Даниил и Войшелк с дворецкими, тысяцкими и ближайшими воеводами. Затем митрополит и епископ с высоким духовенством. Влево от Берута сидели княгини. Все остальные места за столом занимало боярство. Чем родовитее и сыновитее боярин, тем ближе к жениху. Верховодил на перу Лев Данилович, следил, чтобы заздравные кубки, золотые и серебряные чаши до краев наполнялись кахетинскими, такайскими, бургундскими, лангедокскими и кипрскими винами, чтобы никто, упаси Боже, не был обойден вниманием и здравицей. Пышность и богатство убранства палаты, застольной утвари, одежд князей и княгинь ошеломляло. Невысокие стены и своды палаты были украшены фресками, в которые местные мастера, сотворяя их по подобию византийских, вдохнули, однако, и живую русскую душу. С удивлением на гостей смотрели изображения каких-то неправдоподобных зверей, львов с непомерно длинными лианоподобными закрученными хвостами, с одной головой для двух туловищ, полужирафов, полуверблюдов с птичьими головами, чудных птиц, водящих хороводы. Помимо этого стены дивно украшали зеркальный камень, резная слоновая кость. Китайский, византийский и новгородский фарфор вперемешку с хрусталем, золотыми и серебряными блюдами, мисками, жаровнями украшали столы. Вино перед гостями стояло не в стеклянных и глиняных, замшелых от времени бутылях и даже не в кубках, стопах и стаканах, а в больших, оправленных золотом, турьих рогах. Тем гостям, которые французскому белому, грузинскому красному, мальвазии и аликанту предпочитали русское, свое зеленое вино или крепкие с благоуханием померанцевую, анисовую, гвоздичную, полынную, кардамоновую настойки, тут же предлагали их вместе с груздочком соленым. Затем, чтобы никто не был обделен, все шло размеренно и чинно. Следил боярин виночерпий. Количество яств, подаваемых на свадебном перу, перевалило за сотню. Всего отведали гости от лебедя до жареного вепря. А если икры, то и стерляжьей, и севрюжьей, и осетровой, и белужьей, и щучьей, и линевой. К этому множество балыков. Для княгини-боярынь подавали горячие наваристые щи и всевозможные жаркие. Но прежде всего под разнообразными зварами и пряностями говядину, баранину, гуся, утку, индейку, зайца, тетерева, рябчика, куропатку. Начиналась же трапеза с лебедятины. Невесте с женихом полагался по заведенному порядку царский кус, средняя часть лебяжьего крыла. Как только поварята-подавальщики поднесли его молодоженам, по знаку Льва Даниловича гости встали, отпили из полных до краев кубков и, подняв их кверху, закричали: «Горько! Горько! Горько!» Молодые, зардевшись, поцеловались. Застолье длилось до полуночи. С хоров почти непрерывно неслась музыка. В дело вступали со своими партиями серебряные и медные трубы, надуваемые через мехи свиристели, а также органы, арфы и гусли. Периодически давали о себе знать тимпаны. Кто помоложе, рвался к пляске, да и те, кто постарше, особенно кому медок поубавил годок, не отставали. Буйное веселье свадебного застолья не затронуло только Войшелка. Тревожило будущее, новое положение, которое он избрал для себя сам. Убеждал себя, что поскольку теперь новогрудская земля может рассчитывать на покровительство и защиту галицко-волынских князей, можно спокойно посвятить себя Богу. И хотя он видел искреннюю заботу, какой окружили его галицкие князья, это почти не трогало. Душа рвалась в монастырскую тишину. И как только отшумела, отгуляла свадьба, Войшелк засобирался в дорогу. Прощание было теплым, семейным, да иначе и быть не могло. За ужином в покоях Даниила собрались сам великий князь с княгиней, двоюродной сестрой Войшелка, Шварн с княгиней, родной сестрой Войшелка. Был и митрополит Филарет. Никто не касался будущей жизни Войшелка, тем более не пытался поколебать его в принятом решении. Ранним утром следующего дня Войшелк в сопровождении двоих верных телохранителей, которые служили у него почти 10 лет, выехал из холма. Со стороны было странным видеть, как два хорошо вооруженных и богато одетых воина сопровождают скромного, закутанного в черный простой плащ человека. Проводником у них был немногословный монах. Несколько дней пути, и они у цели. Полонинский монастырь возник перед ними на одном из утесов неглубокого Карпатского ущелья, покрытого зеленым буково-грабовым лесом. Только что миновал, хотя и короткий, но обильный дождь. В монастыре уже отзвонили к заутренней. Солнечное тепло согревало мокрый лес монастырских крыш, зеленую плесень старых замшелых срубов. Прямыми столбами из труб в небо тек сизый и лазоревый дым. Подъехав к крутому подъему, всадники остановились. Войшелк сошел с коня. Спешились и его верные соратники-телохранители. Им надлежало вернуться назад, в Новогрудок. Войшелк обнялся с каждым, молча осенил крестным знаменем. Воины низко поклонились своему князю, твердым рывком вскочили в седло и поскакали назад по дороге, разбрызгивая блестевшие на солнце лужи. Войшелк долго смотрел им вслед. Ему казалось, что вместе с ними навсегда отдалялась прошлая жизнь.